Нас ждали гид и экскурсия в Петергоф, но из подъезда Астории выскочил служащий гостиницы, заполошно оглядел сквер и с криками «Молния! Молния!» бросился к нам, размахивая листком бумаги. «Что там?» — сунулись через мои плечи ребята, как только я распечатал телеграмму. «Нам кранты, эти придурки сумели оттоптать ноги Рокфеллеру». Михаил деликатно исчез, а я плюхнулся обратно на скамейку, утирая внезапно выступивший под платочком из нагрудного кармана и представляя, чем эта новость может обернуться. Если нашей конторкой сейчас займется Рокфеллер, то не помогут никакие капиталы Грандера-старшего, нас просто сожрут и выплюнут. Но как, им же было приказано действовать консервативно, никаких резких движений. И что сейчас делать? Я совсем расплылся, но меня вернул к жизни резкий рывок за ворот. «Не раскисай, Джонни!» — тряс меня Панча. «Подумаешь, Рокфеллер, не мы одни на бирже ему мешаемся», — добавилася. «Лопни, но держи фасон. Блин, и ведь быстро не вернешься». Я с тоской вспомнил перелеты 21 века. Вот бы сейчас такой самолет, чтобы раз и в Нью-Йорке. Ну ты хватил. Хорошнюю нить, айда на телеграф. Глава 13. Ачтунг, Панзер. Все-таки НЭП, это хорошо. Кругом люди, не отвыкшие от товарно-денежных отношений, да еще в условиях, когда эти отношения не только разрешены, но и приветствуются. Короче, бабки порешали. Нас поместили в отдельную комнату, приставили двух телеграфистов и понеслось. Кто бы знал, насколько увлекательно обмениваться через полмира сообщениями на несколько страниц. Правда, настолько велики были только первые 2-3, дальше пошли покороче. Поначалу у меня прямо опустились руки, настолько сильно в телеграммах читалась истерика оставленного на хозяйстве сотрудника. «Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Причем мы ничего не трогали, оно само». Но Ася заменил мне упрямство, а Панча – ответственность, подпинывая в нужном направлении и не давая впадать в рефлексии. Несколько часов наводящих вопросов и завуалированных угроз уволить всех нахрен раскрыли корень зла, неоправданную инициативу. В наше отсутствие контора провернула первую сделку – успешно, вторую – успешно, третью – четвертую. А раз все хорошо, почему бы не поднять ставки? И снова поперло, тем более, что такие маневры акциями мы проводили ранее, ничего сложного. Ну, кроме моего запрещения лезть в зону повышенного риска, а ведь хочется отличиться, да еще удачные сделки внушили уверенность, на руках не иллюзорный шанс принести конторе доход куда больше ожидаемого. А там приедет барин нас похвалит, повысит, или оклад увеличит, или бонус выпишет. Вот и полезли куда не следует, раскручивать собственную комбинацию, в аккурат в противофазе к брокерам Рокфеллера. Если бы миллиардер действовал грубой силой, никто бы потуг нашей конторки не заметил, но его люди запланировали на тоненького, и наши относительно небольшие трепыхания заметно поломали им игру. Репутация у нашей конторки-то была, на нас поглядывали и другие брокеры, а что там происходило у Рокфеллера, поначалу никто не понял. Вот и получилось, что возникла своего рода встречная волна, в результате чего доходы обеих сторон оказались существенно меньше ожидаемых, то есть налицо не злая воля, а неудачное стечение обстоятельств. А такое на бирже каждый день: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, нотхинг специал, как говорят американцы. Но сотруднички наши, когда осознали, что натворили, ударились в панику и совершили гораздо более серьезную ошибку, кинулись извиняться. Явка же с повинной, как известно, облегчает душу и увеличивает срок. До этого момента все выглядело как обычные колебания биржи, ну, не сыграло в этот раз, сыграет в следующий. А тут нарисовались виновные, на которых брокеры Рокфеллера с удовольствием повесили свою неудачу, из которых можно слупить компенсацию, если не деньгами, то сотрудниками, а в идеале проглотить наглую контору. То есть после 4-часового обмена телеграммами выяснилось, что все не так страшно, как представлялось. Зуб на нас вырастил не дедушка Рокфеллер, а его брокеры. Мы выдохнули и короткими репликами в стиле картины Ленину прямого провода принялись отдавать команды для разруливания ситуации. Но все чуть было не сорвалось, когда вместо НЭПа включили диктатуру пролетариата. Социальное государство в раннем варианте, научно обоснованная продолжительность рабочего дня, профсоюзный контроль, инспекция по охране труда и все такое. Проще говоря, ночью телеграф для обычных граждан, включая интуристов, закрывали. При 8-часовой разнице с Нью-Йорком это означало, что наши действия опоздают на сутки. Схлынувшее было напряжение вновь взяло за горло, До закрытия оставалось 15 минут. «Ася, сделай что-нибудь». Оторвался я на секунду от составления очередной телеграммы. «Скандал, чтобы стало весело, что угодно, но чтобы мы могли работать дальше». Мистер Шварц, наблюдавший за нашими метаниями телеграфист, верно вычислил их причину. «Если надо работать в ночную смену, идите к секретарю партячейки товарищу Гусеву, он на втором этаже, комната 4. Он что, директор? Нет, но директор и председатель правкома без него ничего не решат». Ася умчался и вскоре вернулся в сопровождении мужика в подпоясанной кавказским ремешком гимнастерке и почему-то в кожаном картузе с красной звездочкой. Суровая рожа и взгляд, как у Троцкого на мировую буржуазию, идеально дополняли облик. Я мысленно застонал, представив, как сейчас с нами поведут классовую борьбу, но все оказалось куда проще и свелось к тому, сколько платить за сверхурочные телеграфистам. Ася настаивал на стандартной ставке, товарищ Гусев требовал втрое, строго следуя недавнему лозунгу Бухарина «обогащайтесь». Пока шла торговля, я наконец смог внимательно рассмотреть обстановку. Частично перестроенное лет 10 тому назад, управление городского телефона и телеграфа требовало как минимум косметического ремонта. Понятно, что никто во время двух войн этим не занимался, а потом просто не хватало денег. В старых крыльях здания полно трещины и отвалившейся местами штукатурки, их закрывали многочисленные кумачевые полотнища и плакаты. В ответ на угрозы империалистов, укрепим Красную армию, флот, Красную авиацию, вперед, рабочая молодежь всех стран, под красное знамя, три завета Ильича, учиться, учиться, учиться, выполним. Еще попадались здравицы Коминтерну и товарищу Зиновьеву, агитпроп от реально крутого до почти детских рисунков, на фоне чего терялись таблицы тарифов, деловые уходя, гасите свет, или призывы вступать в потребкооперативы. Руководствуясь транспарантом «Да здравствует единый фронт пролетариата всего мира против капитала», товарищ Гусев выбил двойную ставку и распрощался, не забыв напоследок напомнить телеграфистам о необходимости оплатить партийные и профсоюзные взносы с дополнительного заработка. На радостях я выдал служащим аванс, и они, пользуясь служебным положением, устроили мне телефонный звонок в редакцию «Правды», Кольцову. Удивительно, но Михаил записал мои слова почти без искажений. Потребовалось только два небольших уточнения и заметка о беседе с американским изобретателем и радиотехником ушла в печать. Часов до двух ночи, пока на заокеанской бирже не закончились торги, мы гоняли телеграммы туда-сюда. «Жрать», — простонал Панча, неотлучно карауливший дверь в кабинет. Легко сказать, но я сомневался, что в советской России общепит работает ночью. «Хорошо», — Ася успел спросить закончивших вахту, служащие переглянулись, вполголоса посовещались и старший выдал. «Столовые точно нет, рестораны тоже, разве что в кабаре, у них программы за полночь кончаются». В сверчок на печи вызванный таксомотор доставил нас за 40 минут до закрытия, нам как раз хватало времени смолотить оставшиеся на кухне, не обращая внимания на любопытные взгляды посетителей. «Ну как же, настоящих американцев показывают». По занавес программы на небольшую сцену вышла певичка и у меня ёкнуло сердце. В полутьме зала она выглядела, как Таллула. Очень похожие платья до колен, бандо с перышками, даже боа из мексиканского Тушкана. Только не рыжая, а брюнетка, что произвело неизгладимое впечатление на Панча, он даже от еды оторвался. Это не ускользнуло от внимания певички, и свой номер она исполнила практически для него одного, отчего сидевший за два столика от нас человек в нелепом зеленом фраке рассерженно уронил монокль из глаза. «Ревность, бессердечная ты сука!» Я в первый раз представил, что там делает Таллула без меня, и чуть не зарычал. Разумная мысль, что ну нахрен такие связи, растворилась под воспоминание о глазах и губах Таллулы, отчего меня отвлек только зеленый фрачник, наливавшийся злобой. Но тут кончилось время, отведенное на непманский загул. Задремавших за столиками прожигателей жизни разбудили и выставили. Нервозное ожидание пьяного мордобоя не оправдалось, публика чинно-благородно разошлась и разъехалась, оставив нас посреди ночного Ленинграда. До Астории всего минут 15 ходу скорым шагом, да и небо уже начало сереть ранним питерским рассветом, но что-то меня не прельщала перспектива гулять по незнакомому городу, где всего 3 года назад действовала чрезвычайная комиссия по борьбе с бандитизмом. Конечно, Невский относительно безопасен, проспект Рошаля вообще идет мимо управления милиции, а дальше по Майорова 22, Рошаля и Майорова, тогдашнее наименование Адмиралтейского и Вознесенского проспектов. До Астории рукой подать, но береженого Бог бережет. Так это, господа хорошие, выручил нас швейцар заведения, у дома Зингера, прямо через канал, биржа таксомоторов, ночью завсегда машины есть. О, пожалуйте за совет, он тут же протянул лапу, игнорируя плакатик «Чаевые унижают». Серебряный целковый перекочевал в руку нисколько не униженного, а весьма довольного стража дверей, а мы через 100 метров набрели на сонное царство. В трех машинах дремали водители и милиционер. Напротив, в Казанском соборе едва светились распахнутые двери главного входа и еле-еле доносилось пение. «Это что, служба?» Обалдел я настолько, что задал вопрос на русском. «Служба, гражданин, служба», потянулся, сбрасывая дрему, постовой. «Обновленческое 23, обновленчество, просоветский раскол в РПЦ, метрополия там». Мотор домчал нас до гостиницы, и следующие 2 дня мы жили по часам Нью-Йорка, спали до 3 пополудни, затем сидели за полночь на телеграфе. Прожорливый Панча с помощью Оси договорился в ближайшем коммерческом заведении, и еду нам доставляли прямо на рабочее место. Для купирования кризиса в ход пошло все, участие отца, наличие общих знакомых с управляющим головной брокерской конторой Рокфеллера, моя известность, коммутаторы Грандера. Говоря языком 90-х, от наезда мы отбились, и даже наметили ряд совместных действий на бирже для заглаживания вины. То есть все сложилось, только гид, все дни, что мы провели на телеграфе, изнывал и страдал, накрылась вся утвержденная программа. Накрылись 2 дня в Москве с экскурсией на радиостанцию Коминтерна. Да что там Москва, мы даже в Эрмитаж не успели, чего особенно жаль, ведь большевики еще не распродали картины Рафаэля, Ван Эйка, Боттичелли, а все из-за денег. Единственный, кто благоденствовал, приставленный к нам водитель. Ехать никуда не надо, машина не изнашивается, клиент мозг не клюет, зарплата капает, шикарно же. Оттого и провожал нас в Москву с искренним сожалением и даже гуднул на прощание, напугав извозчицкую лошадь. А гид расстался с нами у вагона, продолжая стенать о том, чего мы так и не увидели. В Москве нас перехватил Кольцов с редакционной машиной и перебросил на Белорусско-Балтийский вокзал задолго до отхода поезда на Берлин. По сравнению с пусть изрядно потускневшим, но имперским шиком Питера, Москва смотрелась удручающе. Вот натурально, блин, большая деревня, только коров на выпасе не хватало, а так все приметы налицо, от крестьян в лаптях до деревянных избушек, особенно на окраинах, где тогда находились вокзалы. За ограду на платформы пропускали только обилеченных, или отъезжающих, или тех, кто не поскупился на специальный перронный билет. Вечные железнодорожные запахи криозота и угольных топок с трудом перебивали нотки дегтя и пота в сочетании с луком и чесноком у вагонов третьего класса, почти заглушали вежиталь и одеколон у второго, но почтительно отступали перед ароматами парфюма и дорогой кожи у первого. Носильщики потащили чемоданы дальше, в багаж, а гренадерского роста проводник спального вагона величественно принял наши билеты, проверил плацкарты и указал нам 1,5 купе. Панча сразу отправился внутрь, а Ася застрял на перроне, тревожно поглядывая в сторону вокзала. «Ты чего?» — составил я ему компанию. «Да так, ничего», — повернулся на 180 градусов Ася и сменил тему. «А соседи-то у нас военные». Я глянул на стоящих поодаль пассажиров, оба невысокие, оба темноволосые и темноглазые, но один скорее славянин, а второй то ли грузин, то ли армянин, то ли вообще турок. Кажется, это называется левантийский тип. Одеты вполне обычно. Кепка и шляпа, серые и синие костюмы тройки. У старшего круглые очки в тяжелой оправе. Ни тебе лампасов, ни кубарей со шпалами 24. Кубари и шпалы – знаки различия арка в виде квадратов и прямоугольников. С чего ты взял? Они даже без усов. Выправка, Джонни. ХМ, пожалуй. Оба будто лом проглотили. Из бывших, вряд ли, у царских офицеров левая рука как пришита, привыкли шашку придерживать. Ася, спектр, раздалось сквозь толпу. К нам, лавируя между пассажирами, носильщиками и проверяющими, бежал смугловатый большеухий паренек. Вот он-то как раз носил военную гимнастерку с петлицами и размахивал фуражкой со звездочкой. Марк дернулся навстречу Ася, и они влетели друг другу в объятия у второго конца вагона. Простите, товарищ, раздалось за спиной. Да, повернулся я к соседям. Вы до Берлина едете? Втроем? Да. Вы не могли бы поменяться одним местом? Попросил тот, что в очках. Мы вдвоем, а билеты в разные купе. А у вас, как ни крути, Один человек все равно отдельно, конечно. Я стукнул в окно, за которым устраивался Панча, а когда он открыл его, спросил. Гентлименаск сточинги плацисастхей лики тот равил тагитхер, вил йоу, но проблем, кивнул Панча. Переговоры эти, однако, соседи ошеломили, они замерли и после долгой паузы очкарик спросил. Вы иностранцы? Да, американцы. Тут до нас добрались с Марком. Вот, Джонни, мой брат, едва успели повидаться. Мы пожали руки, а я обратил внимание на петлицы с литерами ВПШ. Это что, высшая партийная школа? Нет, засмеялся паренек, тряхнув густой шевелюрой, пограничная. Паровозный гудок заставил нас вздрогнуть, а трубный зов проводника, распрощаться и сесть в вагон. Пока состав набирал ход и выкатывался за пределы города, мы разобрались с местами, проводник уверял, что по инструкции не положено, но небольшое подношение легко переменило его взгляды. А скажи мне, мил человек, придержал я Аську в коридоре после того, как он перекинул свои вещи на новое место, пограничники это ведь кпу. Ну да, наверное, малость покраснелася. А что же ты, Счмуцк 25, Счмуцк, глупец, дурак, популярное нью-йоркское ругательство еврейского происхождения, не сказал заранее, что у тебя родной брат чекист, двоюродный, отперся. А что чекист, я сам не знал, а как он оказался на вокзале. Мы договорились писать на одесский адрес, потом он переехал в Киев, а потом в Москву. Ну я и написал, что буду в Москве. То есть нас провожал чекист, который знает, что ты не Джозеф Шварц, а Иосиф Спектр. Ты, блин, понимаешь, чем это чревато? Да не знал я. Если границу спокойно пройдем, считай, повезло тебе с братом. Пришибленный Ася предпочел засесть в купе, а голодный Панча увлек меня в вагон-ресторан. За каждым столиком уже сидело по 2-3 человека, делать-то в поезде особенно нечего, но официант в белой куртке и с полотенцем через руку развеял наши сомнения. Не извольте беспокоиться, сей секунд устроим. Место нашлось как раз у наших соседей, что привело к формальному знакомству. Владимир, представился очкарик. Константин, чуть мрачнее, чем следовало, назвался второй. Джозеф остался в купе. Это Фрэнк Вилья, он не говорит по-русски, а я Джон Грандер. А вы откуда знаете язык? Мама уехала из России в начале века. Джозеф, кстати, тоже родился здесь, но уехал до революции. Малость приврал я. Собеседники несколько расслабились, ровно до того момента, как Константин воскликнул. Погодите, Джон Грандер, заметка в «Правде», это вы? Он полез в карман пиджака и вытащил свернутую трубочкой газету, раскрыл ее и потыкал в подвал на третьей странице. Радио в военном деле? Да, я. О, это потрясающе. Видите ли, мы с товарищ. Константин осекся, когда Владимир ткнул его локтем в бок. Да, об этом лучше не здесь. Не понимавший ни слова по-русски Панча отправился после обеда подремать, а я засел с попутчиками в теперь уже их купе. Вот, воодушевленно заявил Константин. Я же говорил, что радио необходимо. Так я и не спорю, спокойно возразил Владимир, но почему в каждом танке? Это слишком расточительно, достаточно в танках командиров батальонов. Для управления есть флажки, сигналы голосом. Товарищ Триандафилов не верит в перспективы бронесил, поддел коллегу Константин, а товарищ Калиновский перспективами слишком увлекается, вернул подачу Владимир. Они пикировались еще несколько минут, поминая старые споры, а я хлопал глазами и пытался поймать дыхание. Это же Триандафилов и Калиновский, создатель советского оперативного искусства и создатель советских бронетанковых войск. После спора в клубе моделистов, когда недобрым словом помянули Резуна, я прицепился к Седому. Если для всех полемика с ледоколом осталась в прошлом, то я из-за службы, учебы и бизнеса отстал и потому выслушал контраргументы с большим интересом. Тогда-то я и услышал эту фамилию. А правильного он написал разве что характеристику сочинений Триандафилова. На редкость толковые вещи, ознакомься на досуге, не пожалеешь. Я тогда как раз собирался делать диорамку с ранними советскими танками Т-18 и Т-26. Совету последовал и прочел его «Операции современных армий». Честно говоря, я и не представлял, что о таких сложных вещах можно писать настолько просто и ясно. Полез в Википедию, узнал о трагической гибели Триандафилова в авиакатастрофе, где вместе с ним погиб Калиновский. Полез дальше, и вот теперь они оба, живые, сидят передо мной и спорят, и все-таки, товарищ то есть господин, да хоть горшком назовите, только в печь не сажайте». Засмеялся я, мне все подходят, хоть товарищ, хоть мистер, или просто Джонни. «О, Джонни, все таки, почему вы считаете, что радио нужно в каждой машине? Поглядите на бурный рост техники. 15 лет назад самолеты еле-еле перелетали Ла-Манш, а сейчас со дня на день перелетят океаны. А что будет через 15 лет? Техника развивается стремительно, и война будет выглядеть совсем не так, как представляется сегодня. Будут и неподвижные фронты, зарытые в землю, будут и стремительные прорывы. Так в прорыве достаточно наличия связи у командира. Ни один командир не сможет разом увидеть всего, что видят его подчиненные. Радио дает такую возможность, не говоря уж о согласовании действий. В дверь постучали, проводник осведомился, не желают ли пассажиры чаю, мы пожелали. «А что у вас в Америке думают о танках?» — возобновил разговор Калиновский, помешивая ложечкой в стакане. «Особенно про разделение на танкетки, маневренные танки и танки прорыва». Я оторвался от созерцания старорежимного подстаканника, украшенного имперским орлом, визелями МПС и топорами накрест с якорями. «А зачем нужен танк прорыва?» Следующие 5 минут мне излагали теорию прорыва глубоко эшелонированной обороны, которая, в принципе, сводилась к тому, что если артиллерия за пехотой не успевает, то пусть это делает танк. Мне кажется, это слишком дорого. Неужели не проще сделать мобильную артиллерию? «Вы не военный, вы не понимаете», — начал было Константин, но его прервал Владимир. «Мобильная артиллерия, Джонни, не имеет броневой защиты и будет уничтожена при следовании за пехотой. Что мешает вместо дорогой башни поставить на те же гусеницы орудия? Получится дешевая, проходимая и защищенная артиллерия, а сэкономленный вес пустить на более тяжелое орудие. Ведь ему не нужно наступать прямо в пехотных цепях, так?» Концепция САУ и прочих штурмгешутцев легла на подготовленную почву, теоретики опять забыли про меня в своих обсуждениях, а я прихлебывал недурной чайкой, в который раз думал, как легко быть пророком, если знать все наперед. До вечера я успел рассказать о единой платформе, на которой можно собирать танки, САУ, СУ и транспортеры, что вызвало живейший отклик и бурную дискуссию. Утром наши беседы продолжились, дело дошло до развития связи, но от обилия радиотехнических подробностей товарищи командиры заскучали, и я перешел к самому важному. Но вся грядущая война моторов невозможна без надежной логистики. Как говорил отец моего соученика полковник Кроненшильд, любители обсуждают тактику, кабинетные генералы стратегию, а профессионалы логистику. «Логистика, а что это?» — свел брови Калиновский. «О, простите, я полагал, что термин известен. Это в широком смысле перевозки, снабжение и обслуживание, а также их планирование. Наверное, это то, что мы называем тыловым обеспечением. Наверное, в первую очередь это своевременная и достаточная поставка расходных материалов». На этой теме в меня вцепился Триандафилов, и мы обсуждали с ним транспортные проблемы еще несколько часов. Во всяком случае, проводник приносил чай 3 раза. «Все это хорошо, когда дороги целые», — Владимир запустил пятерню в жесткие волнистые волосы, — «проблема же в том, что их будут уничтожать и противник, и мы сами. А современная техника восстановления не соответствует потребностям современных армий ни по быстроте, ни по качеству. В решительный момент армии, сделавшие большой бросок вперед, неминуемо окажутся в невыгодных условиях. Это не проблема, это задача, как говорят у нас в Америке», — слегка улыбнулся я. «Значит, нужно создать такую технику. Вам хорошо говорить, у вас за спиной тысячи заводов и миллионы квалифицированных рабочих, а у нас тыл крестьянский, он просто не вывезет обеспечение механизированного фронта. И это тоже задача. Строить тысячи заводов, учить миллионы людей. Эк вы хватили, Джонни. Мы отстали от передовых стран лет на 50, у вас есть лет 15, либо вы догоните, либо вас раздавит. Да-да, я знаком с отношением к коммунистам, если та же Германия враг, так сказать, свой, понятный и близкий, то вы непонятны, от этого страшны, а значит, подлежите полному уничтожению». Я вываливал одну за другой очевидные для меня вещи: 40-тонные танки с противоснарядным бронированием, палеты, бомбежка с пикирования, глубокие охваты, путеукладчики, десантирование, сотни орудий на километр фронта, краны на платформах, ракетное оружие, контейнеры и многое другое. Что-то находило отклик сразу, что-то отвергалось сходу, о чем-то Владимир и Константин подолгу спорили. А я думал, что многое стало очевидным только после того, Как они до этих принципов дошли и сумели внушить своим ученикам, которые уже занялись притворением в жизнь во время Большой войны. Возможно, Триандафилов и Калиновский посчитали меня мечтателем и фантазером, но человеческий мозг устроен так, что все слышанное запоминается, а они не из тех людей, кто отбрасывает чужую мысль просто потому, что она им не нравится. Тем более, я старался формулировать как можно более похоже на их собственные сочинения. Чем ближе к границе, тем больше напрягался Ася, но никакого интереса у советских властей Джозеф Шварц не вызвал и был отпущен со штампом о выезде. Высокомерные поляки начали разговор с большевиками через губу, однако американский паспорт мгновенно привел их в более вежливое состояние. Варшаву и переезд в Германию за разговорами проскочили незаметно. Уже в Берлине, где наших попутчиков встречали офицеры Рейхсвера, а нас агент конторы Кука, я успел шепнуть Триандафилову, пока ждали выгрузки багажа: не рассказывайте немцам, пусть сами думают, но Германия в военном отношении, это сейчас, а что будет через 15 лет? Мы распрощались и разошлись, я с удовлетворением, а товарищи командиры в задумчивости. Глава 14. Секс в большом городе. Михаил провел большими пальцами под широкими лацканами и оглядел себя в ростовое зеркало. Костюм сидел отлично, и в целом мистер Браун, как написано в его нынешних документах, смотрелся не хуже признанных икон стиля Дугласа Фербинкса или Рудольфа Валентина. Темно-серая двубортная тройка в мелкую полоску, сорочка плотного шелка с серебристым отливом, начищенные ботинки, галстук и платочек в кармане подобраны идеально. Такую работу следовало вознаградить, и Кризин раскрыл бумажник, новые хрусткие банкноты, с острым запахом краски, 400 баксов. Михаил взялся за десятку, но остановился, не из жадности, нет, просто такие чаевые вдвое больше обычных, приказчик Браксбратхерс запомнит слишком щедрого клиента, и ограничился $5. Убирая бумажник в карман, Кризин еще раз бросил взгляд в зеркало, он в прекрасной форме, подтянут, отутюжен, выбрит, сбрызнут одеколоном. Даже шрам не виден, в барбершопе его ловко замазали гримом и подклеили лаком накладные волоски. Гардеробщик подал шелковый шарф, пальто и шляпу Федору, подарок из Италии. Вообще-то шляпу привез для Амброзия очередной родственник, а Кризину она досталась только из-за размера. У макаронника изделие фирмы Барселина висло на ушах, но к черту мысли о работодателе, тем более, что Кризин не только выполнял заказы Мацарина, но и понемногу набирал собственную клиентскую базу. Михаил мельком глянул на серебряный прямоугольник наручных часов Дунхилла и натянул перчатки под мыслишку, что американцы, большие поклонники всяческой машинерии, не сумели создать известной марки часов. За хромированным столиком в закусочной на углу Бродвея и Гранд-стрит Киллера уже дожидался суетливый лысеющий заказчик с некогда пухлыми, а сейчас впавшими щеками. Давнему клиенту, от которого пришел господинчик, хватило ума предупредить Кризина и слегка обрисовать ситуацию. Прежде чем начать разговор, Михаил пронаблюдал издалека, сопоставляя увиденное с наведенными справками. Потенциальный заказчик работал брокером на Рокфеллера, но полгода назад на бирже случились очередные пертурбации, миллиардер реорганизовал свои биржевые структуры, а этого попросту выставил за дверь, назначив виновным в убытках. Но хоть не раздел догола, деньги у заказчика водились, хватало даже на кокаин, судя по лихорадочному блеску глаз с расширенными зрачками и неостановимым движением рук. Паренек в белом фартуке и колпаке пилотки попытался забрать у него поднос, но получил резкий выговор и свалил, а заказчик вернулся к еде и кофе. Энда, неприятный тип. По-хорошему, надо бы встать и уйти, но давний клиент мог обидеться на такое отношение к его просьбам и пришлось подсаживаться. «Добрый день, я Гарри». Суетливый чуть не подскочил и, даже не представившись, горячо зашептал: «Мне нужно отомстить». «Говорите тише», — жестко приказал Кризин. «И помните, что мы обсуждаем поездку, кое-кому надо уехать далеко и надолго, ведь так?» «Да, да, именно, далеко и надолго». Заказчик решительно отодвинул тарелку с сэндвичем и чашку кофе. «Кто поедет?» «Мальчишка, высокочка, влез в бизнес, подставил и разорил. Я этого так не ос». «Тише, я понял. Как зовут путешественника?» Заказчик вытащил не сильно свежий платок и нервно промокнул лоб. «Грандер, Джон Грандер». Михаил опешил, а заказчик, все больше распаляясь, излагал историю краха брокерской конторы. Почти все билось с информацией Кризина, разве что заказчик все валил на Джонни, а не на Рокфеллера. Понятное дело, туда не дотянется. Тише, сколько можно повторять? Еще раз оборвал Михаил. Поездка непростая, этого человека МММ уже пытался отправить в путешествие мой наниматель, и новый тур может бросить на моего босса большую тень. Я заплачу любые деньги. Тише, прижал руку заказчика к столу Кризин, но тут же убрал свою, настолько неприятным оказался контакт с разгоряченной потной кожей. Я не могу видеть, как он. 5000. Сколь, глаза заказчика вылезли из орбит, он сглотнул и сипло вякнул. Да вы с ума сошли, это долгое и трудное путешествие, очень рискованное. За меньшую сумму я не возьмусь, Михаил нашел способ отказать, не обидев давнего клиента. У меня столько сейчас нет, дайте номер телефона, я позвоню через 2 недели. Будут деньги, будет путешествие. До свидания, и не ищите меня. Кризин встал, надел шляпу и вышел на улицу в полной уверенности, что ничего заказчик не найдет. А если найдет, то жадность не позволит потратить такие деньжища на глупую месть. Это же бизнес, ничего личного. Грандер, надо же. Времени до открытия клуба хватало, и Михаил решил пройтись по Манхэттену. Тем более ветер с Атлантики разогнал тучи, и дождя со снегом можно не опасаться. Кризин наслаждался редкими неспешными минутами. Никуда не надо бежать, выслеживать очередную цель, его никто не ждет, он никуда не торопится. Почти все встречные девицы и молодые женщины стреляли в его сторону глазами, мгновенно оценивая и рост, и внешность, и недешевую одежду, и самое главное, чувство спокойной уверенности, которое так ценится в мужчинах. Он не обращал внимания, когда мимо стучали каблучками деловитые секретарши, продавщицы или телефонистки, разве что снисходительно усмехался. Работающие девушки разочарованно торопились дальше, а Михаил высматривал свободных от забот флипперов, кивал особо симпатичным, порой даже приподнимая шляпу. От такого одни фыркали или просто отворачивались, другие делали вид, что ничего не заметили, но некоторые отвечали заинтересованным взглядом, который мог перерасти в быструю интрижку. У отеля Мерсер, не самого знаменитого, зато весьма дорогого, он залип. Ко входу прошелестел шикарный длинный лимузин, а когда метнувшийся к нему швейцар открыл сияющую красным лаком дверь, бархатное нутро автомобиля явило диву в мехах и с задорными перышками на круглой шапочке. Дива равнодушно мазнула по Михаилу темными глазами и величественно проследовала в распахнутые створки, а Кризина накрыла, наверное, то же чувство, что и пялившуюся на него машинистку, которую он не удостоил своим вниманием 5 минут назад. Что ж, пасенька и шапка. В его нынешней профессии важно не выделяться, касается ли это размера чаевых или выбора женщин. Ему никогда не пришло бы в голову, как некоторым франтам, заказать розовый или голубой костюм, или носить яркий аксессуар, все должно быть неброско, зато высокого качества. Страсть к хорошим вещам прорезалась у Михаила вместе с появлением денег, вернее, она не прорезалась, а встрепенулась. Он тщательно подбирал одежду, часы, бумажник, обувь, шляпы и прочее, от бритвенного прибора до чемодана. Последний был чуть ли не самой важной его покупкой. При частых переездах во вместительное чрево прочного сьюткейса помещалось почти все нажитое имущество. Неудобства кочевой жизни штабс-капитан переносил стоически, хотя его донимала невозможность обзавестись собственным домом или хотя бы квартирой. Нет, деньги были, с избытком, рынок рос. Только за последний месяц трое сильно отравились свинцом, но и документы за это время пришлось сменить 3 раза, а жилье 5. В одном Бостоне он сменил несколько гостиниц, когда по требованию Амброзия устанавливал все связи и распорядок Грандера. С похищением тогда не выгорело, вокруг постоянно вились люди. Еще бы, деньги за патенты мальчишки просто лились рекой, вот к нему и стояла очередь из авантюристов, репортеров, искателей места, изобретателей. Михаил даже подумывал затесаться среди них, но чертов мексиканец, наверняка помнивший его в лицо, все время торчал рядом с Джонни. Даже в институт они ходили вместе, Грандер загадочным образом пробил разрешение тупому Миксу заниматься радиотехникой. Энда, забавный получится из него инженер. Хотя те 2 преподавателя в кафе говорили, что если не инженер, то неплохой техник выйти может. А газетчики носились с Грандером и его портативным радио, которое можно брать с собой. Батареи хватало ненадолго, но все равно, за эту штуку уже уцепились большие дяди, от РЦА до автопромышленников, в машине-то есть своя батарея, а патефон на ходу не послушаешь. Это же сколько денег он получит, не чита 5000. Михаил внезапно замер посреди тротуара, А ведь если заказчик наберет назначенную сумму, то можно будет выйти в отставку на год раньше. Эй, приятель, что встал столбом? Весело хлопнул его по плечу случайный прохожий. Это Нью-Йорк, здесь нельзя останавливаться. Да так, вспомнил кое-что. Через силу улыбнулся в ответ Кризин и тронулся дальше, размышляя, какой дом можно купить за 5000. Навсегда избавиться от надоевших съемных квартирок или микроскопических номеров в третьеразрядных отельчиках, открыл дверь, споткнулся о коврик, выпал в окно. Впрочем, нет, в таких номерах из окна можно достать рукой до глухой стены напротив, особенно не вывалишься. Чтобы вылететь на улицу, нужна гостиница разрядом повыше. Нет, при его нынешней жизни собственное жилье невозможно. Кто-то должен будет присматривать, убираться, завести прислугу, подпустить к себе постороннего человека, жениться, то же самое. В любом случае, это означает двойную жизнь и лишний риск разоблачения. Михаил довольно усмехнулся. Полиция и шерифы 5 штатов безуспешно ловили разных киллеров, поскольку в каждом из них он пользовался разным оружием и намеренно оставлял разные следы. Их, правда, не всегда находили, он предпочитал действовать издалека, а не устраивать пальбу в упор, как безмозглые громилы из банд. Вышел человек из дома и поймал пулю, поди, разберись, откуда она прилетела, особенно если охранники начинают палить в белый свет и заполошно увозят босса в госпиталь. Некоторую опасность могло представлять бюро расследований, которое все больше переключалось от борьбы с радикалами на борьбу с преступностью. Год назад там сменили директора и поставили некоего Гувера, известного тем, что создал картотеку на почти 500 000 коммунистов и анархистов. Американцы лет 5 назад устраивали рейды на красных, с массовыми арестами и депортациями, но потом поутихли. А зря, эту сволочь надо выпалывать под корень. Но для рядового американца бандиты с чикагскими шарманками выглядят опаснее. Вот бюро и взялось за гангстеров. По скупым сведениям, Гувер создает картотеку отпечатков и школу для агентов. Совсем скоро придется завязывать с прибыльным ремеслом, и нужно успеть заработать на спокойную жизнь. Главное, не браться за совсем сомнительные заказы, после которых исполнителя могут зачистить. На Хаустон-стрит сносили дома по нечетной стороне, улицу расширяли для строительства подземной линии сабвея. Гудящий паровой экскаватор бил в стены чугунным шаром, поднимая тучи пыли. Чуть дальше, у пересечения с шестикраткой авеню из ресторанчика выволакивали ящики и кули с отбросами, отчего в нос шибануло тухлой рыбой, как на фиш-маркете 26. Фиш-маркет – рыбный рынок в Манхэттене, у Бруклинского моста. По вечерам Михаил досадливо сморщился и перешел на другую сторону, поминая недобрым словом жадных владельцев заведения. Нью-Йорк порой удивлял такими контрастами, например, Уолл-стрит, где ворочали миллионами, отстояла всего на пару кварталов от пакгаузов на пирсах, вокруг которых летом кишели откормленные складские тараканы размером в пол ладони. Он свернул на Бидфорд и через 5 минут входил в клуб Чумлиес, спикизи, где из-под полы наливали приличные виски, куда собирались потанцевать свободные девицы из Гринвич-Виллидж и Сохо. Но главное достоинство клуба состояло в нескольких входах. Бог весть почему, но полиция всегда вламывалась только со стороны Памела Корт и персонал выводил посетителей через неприметную калиточку между двумя домами на Бидфорд. На самый крайний случай Михаил разведал еще одну дорожку, через соседний доходный дом, на Гроув-стрит. В клубе пока пустовато, время раннее, занято всего несколько столиков. Люди в основном незнакомые, хотя пару лиц Михаил встречал здесь раньше. В уголке у камина, на кожаном диванчике сидела странная парочка, безукоризненно одетый молодой человек с британским выговором, и несколько рыхлый американец, сочившийся благополучием. Он рассеянно слушал, как англичанин с мелькавшим в глазах хищным блеском тихо и сосредоточенно убеждал его. Михаил скривил рот, нашел место. Люди с большими деньгами приходят сюда выпить и погулять, а не покупать акции, полисы или делать невиданно выгодные инвестиции. Но легкая нажива дразнила и туманила глаза молодому Дэнди, создавая уверенность, что стоит только напористо обрисовать грядущие выгоды, как деньги сами окажутся в кармане. «Добрый день, рад видеть снова, как обычно». Михаил, не чинясь, пожал протянутую барменом руку. «С персоналом нужно поддерживать хорошие отношения». «Да, стандартно». Через минуту перед ним поставили фарфоровую чашку с чаем. Все знали, что это виски, но по части соблюдения внешних приличий американцы порой могли дать фору и англичанам. «Меня не было неделю, что новенького в городе». О, вы пропустили целую войну. Представьте, позавчера 20 автомобилей с гангстерами подъехали и расстреляли дом на 20 краткой улице в Бруклине. Чем помешал дом? Кризин отпил и отсалютовал бармену чашкой, давая понять, что виски хорош. Бармен, протирая стаканы, наклонился над стойкой и тихо сказал: «Там штаб-квартира Ричарда Ланигана, того из белой руки. Итальянцы опять воюют с ирландцами», — поморщился Кризин. «Да, но представьте, столько пальбы, а убитых нет, даже ранили только одного человека». Михаил досадливо отмахнулся, не хватало еще на отдыхе слушать про осточертевшие разборки. Сюда, в Чумлиес, он ходил еще и потому, что это территория Мацарина, но если в городе начнется очередная война, то придется менять охотничьи угодья на более безопасные. Еще тут носится с каким-то гениальным изобретателем из России. Из России? Вот как? И что он изобрел? Какую-нибудь коммунистическую дрянь? А нет, новый музыкальный инструмент. Я сам не видел, но пишут, что он извлекает звуки прямо из воздуха. Это как? Оторопел Кризин. Фотографии в газетах так себе, но у него что-то вроде радиоаппарата, который реагирует на положение рук. Говорят, исключительное впечатление. Надо будет глянуть, задумчиво потер подбородок Михаил. Но как он вообще попал в Америку? Его привез тот головастый парень, что продал РЦА патент на какую-то лампу. Извините, я в этом ни черта не понимаю, Грандер. Стукнуло в мозг штабс-капитану. Господи, ну, почему ты помогаешь этому счастливчику, а не мне? Он ездил летом к большевикам, вернулся и устроил ангажемент этому. Как его, бармен полез под стойку, достал газету и нашел в ней заметку. Лятермин. Кризин изо всех сил сжал челюсти, чтобы не заскрежетать зубами. Этот сучонок свободно катается по миру, якшается с красными и у него все отлично. Продался, не иначе. Черт с этим коммунистом, выдавил Михаил и чуть было не потер шрам на брови, но вовремя отдернул руку. Что еще, ХМ? Вчера у нас был мистер Анил. Кризин недоуменно нахмурился и бармен поспешил объяснить. Мистер Юджин Анил, драматург. Его пьеса «Любовь под вязами» сейчас идет на Бродвее. Не интересуюсь театром. Тогда, может, кино? Премьера первого звукового фильма, великий немой заговорил, не совсем, сощурил глаз бармен, только музыка, но публика ломится на сеансы до сих пор. Надо будет глянуть. Кризин бросил на стойку четвертак, спасибо, приятель. Бармен как заправский фокусник взмахнул полотенцем, и монета исчезла. Михаил бросил пальто на диванчик рядом с портьерой, сел и откинул голову на деревянные панели стены. Спикизи понемногу наполнялся людьми и клубами табачного дыма, заиграла музыка, большой отсек заняли громкоголосые парни, одного из них Кризин точно видел рядом с Амброзия. От помела корт с веселым смехом ввалилась стайка девиц, заводила, дылда с лошадиной челюстью, сделала заказ и тут же потащила подружек на небольшой танцпол. Они задорно отплясывали, вскидывая лодыжки и сверкая коленками, отчего бахрома на платьях так и летала. Дылда солировала, но Кризин не отводил глаз от крепко сбитой шатенки в синем платье, бандоса стразами, сболтавшимся на запястье редикюле. Двигалась она живо, с удовольствием и грацией. Михаил почувствовал возбуждение, такая должна быть темпераментна в постели. Не он один уставился на нее. Парни Мацарина примолкли и жадно глядели на танцпол, даже чопорный англичанин оторвался от охмурения американца. Несколько мужчин дергались под музыку и полноватый кавалер уже подбирался к синей. Да, нельзя терять ни секунды, уведут. Кризин встал, сделал два шага и попросту отодвинул полноватого. Тот попытался вякнуть, но штабс-капитан подарил ему лучшие из своих волчьих оскалов и кавалер исчез. Обернувшись к своей цели, Михаил решительно взял ее за талию и сделал с ней несколько танцевальных па. Девчонка заразительно улыбалась, ее ореховые глаза блестели, она легко отдала роль ведущего партнеру. Кризин подтянул ее почти вплотную, она не отшатнулась, и перешел к главному тесту. Сдвинул руку с талии ниже и секунду спустя без церемонии прихватил за попку. Безотказный метод быстрой селекции. Не готовая вспыхнет и отвалит, ну разве что попытается дать пощечину, а готовая в худшем случае взвизгнет, а в лучшем сразу спросит к тебе или ко мне, и чем нахальнее себя вести, тем больше шансов на второй вариант, женщины ценят решительность. Девица в синем только плотнее прижалась и скользнула язычком по ярко накрашенным губам, все предвещало отличную ночь, если бы не глухой удар, а за ним еще несколько со стороны входа. В спикизи порывисто вошли четверо в накинутых на плечи пальто. Кризин оценил подозрительно рыжие морды, потянул партнершу в сторону своего диванчика и не ошибся. Первый, в надвинутой на глаза шляпе, выхватил из-под полы Томпсон и дал очередь поверх голов. Зеркало за стойкой и люстра брызнули тысячами осколков, завизжали женщины, несколько мужчин предпочли нырнуть под столы. Пули рвали обивку и афишки на стенах, рамки картинок разлетались щепками, по залу горячими волнами разлеталась ненавистная кислятина горелого пороха. Публика сбивалась в углы и падала на пол, а по едва вскочившим из-за неудобного стола парням ударил автомат второго из вошедших, а следом гулко бахнули два дробовика. Картечи пули разорвали пижонские костюмы итальянцев, сквозь дыры хлынула кровь. «Эй, спокойно, нам нужны только люди Мацарина», раздалось, когда выстрелы затихли. Ирландский акцент еще раз подтвердил сложившееся мнение, Амброзия тупоголовый дебил, недаром шляпа оказалась ему велика. Удивительно, как его до сих пор не грохнули или не засадили на пожизненное. Бармен тем временем подобрался к выходу на Бидфорд и даже открыл его, но тут же влетел обратно от удара в челюсть. Первый автоматчик сменил магазин и дал длинную очередь по стойке. Под ней зазвенели разбитые пулями бутылки. По заведению пошел густой алкогольный дух. Крики и вопли усилились. Плотно сбившаяся куча паникующих отжала Кризина с девицей к стене, и он двумя ударами расчистил путь к диванчику, схватил пальто и подтолкнул партнершу к портьере, скрывавшей неприметную дверь в тон обивки. Девица дрожала, но судя по безумно сверкающим глазам и быстрым движениям, вовсе не от страха. Михаил протолкнул ее в приоткрытую щель дверцы, проскользнул сам и задвинул засов. Это и был третий, самый запасной выход. «Мое пальто!» — вскрикнула синяя девица, но Кризин тут же зажал ей рот, притиснув к стене. Ему самому было чертовски жаль оставленной шляпы, но чертовы бабы тонуть будут, а за свои шмотки схватятся. «Жизнь важнее!» — прошептал он прямо в расширенные от адреналина глаза и отпустил руку. «Как тебя зовут, кстати?» «Флоренс!» — пискнула она, опять облизнув губы. «А ты смелый!» За спиной опять бахнули дробовики. Погром Спикизи набирал силу. На том стоим, Михаил ухватил ее за локоть и потащил за собой, во мрак прохода. Вторая дверь направо вывела их в малюсенький глухой дворик, шириной в два мусорных бака, стоявших как раз под железной пожарной лестницей. Штабс-капитан подсадил Флор на баки, успев невзначай ощупать упругую грудь и крутые бедра, залез сам, вытянул нижнее звено лестницы. Вперед! Она неуверенно поставила туфлю с высоким каблуком на перекладину, и Кризин легонько подтолкнул ее. Девица вздрогнула, но полезла вверх, предоставив возможность полюбоваться ягодицами и даже заглянуть под юбку, отчего Михаил ощутил растущую тесноту в брюках. После вертикального звена пошли обычные наклонные ступеньки, по которым пришлось взбираться осторожно, чтобы не всполошить двор грохотом металла. Пальто Кризин отдал Флоренс, но от движения и возбуждения холода не чувствовал. На предпоследнем этаже он после трех попыток поддел ключом и сдвинул вверх незапертую раму. «Полезай! А что там?» – заволновалась девица. «Кладовка или что-то подобное?» Флоренс перекинула ногу через подоконник, отчего мелькнула полоска белой кожи между панталончиками и верхушкой чулок, а затем забралась внутрь. За ней, внимательно следя, чтобы не зацепиться и не порвать костюм, влез Михаил и тихо опустил раму с пыльным стеклом, отчего в темной комнатке стало еще темнее. «А как зовут тебя?» Флор уже скинула пальто на коробке и придвинулась вплотную. «Майк». Она обняла его за шею и поцеловала в губы. «Я хочу тебя, Майк». После короткой возни с одеждой, Кризин подсадил ее на ящики и расстегнул брюки. Она задрала юбку. Такого острого соития не было у него никогда в жизни. Где-то позади убивали его формальных союзников, а здесь жарко отдавалась девчонка, оторва, и всех забот было зажимать ей рот, чтобы крики не разносились по всему дому. Едва отдышавшись, она спросила: «Сигареты есть?» «Не курю». «Жаль», — протянула Флоренс, подтягивая чулки. «Ой, а как ты без пальто и шляпы?» «Если без пальто еще туда-сюда, то мужчина без головного убора. Нонсенс. Сейчас найду что-нибудь». Он выглянул в коридор и пошел вдоль квартир, прислушиваясь. У одной замер, тем же ключом, что поднимал раму, пошерудил в замке, щелкнул ручкой, всунул голову в приоткрытую дверь, зашел внутрь и через пару мгновений позвал девицу. «Заходи, тут никого». Она нервно хихикнула, но последовала за ним. Михаил распотрошил шкаф у входа и добыл приличную кепку и женскую накидку. Из окон лестницы они выглянули на Гроув-стрит. Там уже стояли полицейские форды, освещая фарами ближайшие перекрестки. Из-за угла доносились свистки и сирена. В подъезде на парочку удивленно уставился консьерж, довольно молодой человек со светлыми волосами, но через пару секунд сопоставил стрельбу в спикизе и появление незнакомцев. «Эй, что там происходит?» – спросил он с польским акцентом. «Гангстерский налет», – широко улыбнулся Кризин, сунул ему в руку 5 баксов и добавил, склонившись к уху: «Леди не стоит попадать в газетную хронику». «Конечно, мистер Смит», – улыбнулся в ответ поляк, пряча купюру, и метнулся открыть им дверь парадного. Михаил и Флоренс под ручку неспешно прошли мимо 2 полицейских и свернули за угол. На Семикраткой авеню он свистнул и усадил Флоренс в подъехавшее такси, а она вложила ему в руку записочку с телефоном. Глава 15. Радио будет управлять миром. Вот уж чего я не ожидал, так вопиющего консерватизма музыкального сообщества Нью-Йорка, и это в Америке, которая старательно бежит на перегонки с техническим прогрессом. Попытки объяснить, что такое термин «вакс», натыкались на скептические гримасы, и лучшие, чего я сумел добиться, неопределенные обещания: мы с вами свяжемся. Ага, точь в точь и через 21 века после собеседования, и с теми же последствиями. После 17-го вежливого отказа слушать непонятно что от этих ужасных большевиков, как выразилась дама из частной консерватории, я шваркнул телефонную трубку и выбросил в корзину лист, на который заранее выписал возможные места для выступлений. «Джонни, ты без малого настоящий академик и выучил почти все буквы», — съехидничался, — «но ты не знаешь правильно делать концерт. Ну давай, умник, покажи, как надо». Я достал лист из корзины и сунул его Осе. «Это лишнее, начинать надо с мид». Он оказался прав. При моей репутации и открытости мид изобретением, первую демонстрацию электромузыки согласовали на феврале 1927 года на факультете электротехники. Сам Вандерграф обещал присутствовать и вызвался пригласить своих коллег-деканов. Телеграмма в институт Иоффи ушла с уведомлением об отгрузке обещанных приборов и оплатой билетов на поезд из Питера в Гавр, а оттуда на Трансатлантике в Нью-Йорк. Термин прибыл за неделю до назначенной даты, только в результате вечного грузчицкого пофигизма, со сломанным терминваксом. Лев собрался впасть в отчаяние, но мы приволокли его и прибор в лабораторию, поразившую гостя своей оснасткой и возможностями. За 3 дня аппарат привели в рабочее состояние, за 2 настроили, и термин заявил, что стало даже лучше, но Осина предложение почаще путешествовать через океан не оценил. В аудиторию битком набились студенты, члены оргкомитета, преподаватели и журналисты. Бостонская пресса привыкла, что золотой мальчик постоянно дает поводы, если не для сенсаций, то для интересных новостей. Термин стоял возле своего инструмента, пока все рассаживались, а я вкратце рассказал про музыку сфер. После первых же звуков «Лебедя Сен-Санса» по залу прокатился восторженный вздох, а репортер в проходе чуть не выронил блокнот, но тут же захлопнул челюсть и принялся яростно строчить. Его примеру последовали и остальные писаки. Рев аудитории после завершения опуса наверняка был громче, чем после победы инженеров в бейсболе, и заставил вздрогнуть здание. А уж ладони присутствующие точно отбили. После выступления нас тесно обступили не журналисты, а руководство МИД во главе с Вандерграфом. Каждый считал долгом потрясти руку термину. Лев принимал все восторги смущенно, обходясь буквально несколькими фразами вроде «очень приятно», «весьма польщен» и тому подобных. В гимназии и университете он в основном учил немецкий и французский, английский же знал слабее. Вандерграф не допустил нас до лаб журналистов и утащил в свой кабинет, где нам сходу назначили еще несколько концертов в МИД, а один из гостей декана снял трубку и через 5 минут застолбил для нас выступление в зале Арпхиум и театре «Метрополитан». Демократия, без связи никуда. Попутно с концертами вышли репортажи в газетах, и даже «Желтая Бостон Америцан» писала кипятком от новизны, но походя пнула меня за излишнюю эксцентричность. Вот после этого бостонские антрепренеры едва не разорвали нас на куски. Термина желали видеть одновременно в Симпхане и Йордан, крупнейших залах города. Едва мы с грехом пополам устаканили график, как меня вызвал провост. Теодор Лайман даже встал навстречу из своего кожаного кресла и подал руку. «Поздравляю, коллега. Черт побери, как это вы ухитрились найти нечто столь выдающееся у коммунистов? Кто ищет, тот всегда найдет». Порадовался я обращению коллега, но счел нужным добавить: Лев Термин не коммунист, он из дворянской семьи с французскими корнями. О, даже так? Провост снял очки. Хаэм, а вы не думали, молодой человек, пригласить его в лабораторию на работу? Не то что думал, а попросту планировал и рассчитывал, но вслух этого говорить не стал. «Прекрасная идея, мистер Лайман. Я обязательно предложу это мистеру Термину». «Отлично, отлично. Но знаете ли, зачем я вас вызвал?» Я только развел руками. «Мне сообщили мои соученики, так сказать, в частном порядке, что моя алма-матер, которую вы именуете «Школа выше по реке», заинтересована в концерте. В чем же дело? Мы открыты для предложений. Дело в вашей репутации, молодой человек». Он отечески потрепал меня по плечу. «После взрыва стадиона и нашествия гномов вы в Гарварде персона нон грата. Любое официальное лицо университета за контакт с вами будет подвергнуто остракизму». Мы вежливо посмеялись над ситуацией. «Потому-то, молодой человек, они и действуют приватным образом. Я так понимаю, что мне там появляться не следует». «Именно так, именно так. Что же, просвещение должно быть выше тщеславия. Что если предложить мистеру Вандерграфу выступить перед концертом вместо меня?» После триумфа в мемориальном зале Гарварда из Нью-Йорка позвонил страшно довольный Эсса. Слухи по городу поползли один другого хлеще, и уже появились желающие ухватить кусочек бостонского успеха. Особенно ему понравился его почти земляк Сол Юрок 27. Сол Юрок, при рождении Соломон Гурков, музыкальный и театральный продюсер, эмигрировал в США из Российской империи, которому Эсса своей властью передал организацию концертов. Вот даже при моем слабом культурном уровне я это имя припомнил, американский музыкальный импресарио. Недавно он возил по штатам балерину Анну Павлову и самого Шаляпина, о чем много писали в газетах. Юрок немедленно развил бурную деятельность, но вначале ему удалось получить только средний по качеству зал музыкальной академии, в основном, потому, что здание собирались сносить и расписание имело дырки. Как в Бостоне, первый концерт прошел с триумфом. На волне успеха Юрок выбил нам и Алиан Халл, дал рекламу. Ася притащил газету с проплаченной статьей и добавил: «Я сегодня видел очередь, где люди стояли за послушать твою гудилку, Терминвакс. Ой, не делай мне голову, у людей такие глаза, будто они стояли за убить». Распродано все. Пронырливый Юрок организовал 3 рецензии, в Пхесун, Хералд Трибуне и Нью-Йорк Таймс, после чего к нему с предложением о выступлении обратилась администрация Царнегии Халл, самого крутого зала в городе. «Блин, я даже не рассчитывал на такой успех. Это еще не все, Джонни», — таинственно понизил голос Ася. Сразу, как вышли публикации, качнулись акции РЦА и всей электротехнической тройки. «Данные зафиксировал, подался я вперед». «Обижаешь», — наигранно возмутился Ася. «Я предлагаю вот что. Мать моя женщина, еще и биржевая игра. Весна и без того забита под завязку. Во-первых, мне предстояло завершить свое образование в МИД, для чего я старательно кропал магистерскую диссертацию. В качестве темы выбрал некоторые вопросы теории передачи сигналов, поскольку эту работу Найквист напишет только через год, а Котельников докажет свою теорему 28, теорема Котельникова или Найквиста-Шеннона, она же теорема отсчетов, фундаментальное утверждение в области цифровой обработки сигналов, доказано в 1933 году, только через 6. На лавры соотечественника я не покушался, но вот частоты Найквиста теперь, скорее всего, будут называться частотами Грандера. Во-вторых, Термин подкинул идею, уже апробированную им в советской России, сопровождать выступление цвета музыкой, и мы экстренно паяли еще один концертный ящик под названием «Илюмовакс». Лев, кстати, очень впечатлился нашими схемотехническими приемами и все больше втягивался в работу лаборатории. Правда, от идеи создания аромовакса, разбрызгивателя запахов, я его отговорил, сославшись на возможные аллергические реакции у слушателей. При общенациональной страсти к сутяжничеству хлопот потом не оберешься.